Фродо и Сэму послышался вдалеке протяжный и неистово злобный леденящий вой. Они вздрогнули и в тот же миг ощутили, как повеяло стужей и колеблется воздух. Потом донесся шум налетающего ветра. Огоньки трепетали, блекли, гасли. Горлом не двигался. Он стоял, сотрясаясь, и что-то лепетал. Ветер с ревом и свистом обрушился на болото, расшвыривая клочья тумана, и высоко в небе показались рваные облака, а между ними заблистала луна. На мгновение хоббиты обрадовались, но Горлум прижался к земле, ругая белую морду. Фродо и Сэм глядели в небо, вдыхали полной грудью свежий воздух и увидели облачко, мчащееся от проклятых гор, черную тень, которую изрыгнул Мордор, огромную и жуткую крылатую тварь. Терзая слух смертоносным воем, она затмила месяц и, обгоняя ветер, унеслась на запад. Они упали ничком, как подкошенные, беспомощно корчась на холодной земле. А призрачный, замогильный ужас возвратился и пронесся ниже, прямо над ними, разметав крылами зловонные испарения. Пронесся и умчался обратно в Мордор, куда призывал его гнев Саурона. Следом за ним бушующий ветер сорвал остатки туманной пелены с мертвецких болот. Впереди, сколько видел глаз, до подножий сумрачных гор простерлась голая пустыня в пятнах лунного света. Фродо и Сэм привстали, протирая глаза, словно дети, очнувшиеся от дурного сна в обыкновенной темноте. Но Горлум лежал на земле, как пришибленный. Они с трудом растолкали его, и все равно он не поднимал головы, стоя на карачках, уткнув локти в землю и прикрывая затылок широкими ладонями. — Призраки! — стенал он. — Крылатые призраки! Прислужники прелести! Они видят все! Они все видят! Все! От них не спрячешься! Ненавистная белая морда! Они все расскажут тому, и он увидит нас, он нас узнает. Эх, Горлум, Горлум, Горлум. И лишь когда луна закатилась, далеко на западе, за вершины Тол-Брандира, они продолжили путь. С этих пор Сэм стал замечать, что Горлум снова переменился. Он угодничал и подлизывался пуще прежнего, но в глазах его мелькало странное выражение. Особенно, когда он поглядывал на Фродо и говорил он все больше по-горлумски, на старый манер. Но еще тревожнее было то, что Фродо, видимо, совсем изнемог. Он не жаловался, он и вообще-то почти не раскрывал рта, но брел, согнувшись, как под непосильным грузом. Тащился еле-еле. Сэм то и дело просил Горлума подождать хозяина. Между тем, с каждым шагом к воротам Мордора кольцо на шее Фродо все тяжелее оттягивало цепочку и точно пригибало его к земле. Но куда мучительнее донимало его око. Это из-за него, не из-за кольца, Фродо втягивал голову в плечи и робко сутулился. Оком он называл про себя жуткое, обессиливающее чувство могучей и враждебной воли, которой нипочем земные преграды и воздушные заслоны, которое вот-вот отыщет, обнажит, пригвоздит мертвящим взором. Укрыться от него негде. Последние покровы тонки и ненадежны. Фродо в точности знал, откуда исходит этот смертоносный луч. Так же, как сквозь закрытые глаза знаешь, где пламенеет жгучее и беспощадное солнце, луч палил ему лицо, поэтому он и опускал голову. Горлуму, может статься, было немногим легче. Но что творилось в его иссохшем сердце? Что его больше мучило, ищущее ли око, алчная ли тоска по кольцу, до которого только руку протянуть, или унизительное обещание, наполовину исторгнутое страхом перед холодной сталью, этого хоббитам знать было не дано. Да Фродо об этом и не думал, а Сэм большей частью думал о хозяине, своих грызущих страхов почти не замечая. Он теперь шел позади Фродо и ни на миг не терял его из виду, поддерживал, когда тот спотыкался, и старался подбодрить неуклюжими шутками. Когда, наконец, рассвело, хоббиты с изумлением увидели, насколько придвинулись угрюмые кручи. В холодном и ясном утреннем свете все же еще далекие стены утеса Мордора не нависали угрозой на небосклоне, а исполинскими черными башнями сумрачно взирали окрест. Болота кончились, дальше тянулись торфяники и короста растрескавшейся грязи. К мерзости запустения у Сауроновых ворот вели длинные, голые, пологие склоны. Покуда серо-стальной день не угас, они ютились, как черви под огромным камнем, хоронились от крылатого ужаса, от жестоких пронзительных мертвых глаз. Страх опустошил память этих дней и тех двух ночей, когда они пробирались по унылому бездорожью. Воздух здесь был какой-то колкий, напитанный горечью, от него першило в пересохшем горле. Наконец, на пятое утро путешествия с Горлумом, они снова остановились. Перед ними высились в серой мгле огромные утесы. Вершины их скрывали дымные тучи, а подножия были укреплены мощными устоями и загромождены скалами, до ближней из них оставалось не более 12 миль. Фродо огляделся, и ему стало жутко. Отвратны были мертвецкие болота и пересохшая пустошь, но во 100 крат чудовищнее то, что теперь открывал его запавшим глазам ползучий рассвет. Даже могильные топи весна еще подернет зеленоватой пеленой, но здесь не могло быть ни весны, ни лета. Здесь не было ничего живого. Не было даже трупного тлена. Зияли ямины, засыпанные золой, загаженные белесовато-серой грязью, точно блевотиной горных недр. Бесконечными рядами возвышались груды каменного крошева и кучи обожженной, изъязвленной земли. Дневной свет, как бы нехотя, озарял изнанку смерти — кладбище без мертвецов. Это была поистине мордорская пустыня, памятник на вечные времена непосильному труду рабских полчищ. Цели трудов забудутся, но след их прибудет. Опоганенная, неисцелимо изуродованная земля. Разве что волны великого моря сокроют ее от глаз. «Сейчас меня вывернет», — сказал Сэм. Фродо промолчал. Они помедлили, как бы на краю неминучего бредового сновидения, которое надо претерпеть, нырнуть во мрак, чтобы пробудиться утром. Между тем светлело, жестоко и безысходно. Провалы и язвы прокаженной земли виднелись с ужасающей четкостью. Между тучами и клоками дыма проглянуло солнце, но и солнечные лучи были осквернены. Хоббиты не обрадовались солнцу. Оно, казалось, служило врагу, высвечивая их во всей беспомощности. Крохотные песклявые существа, копошащиеся на мусорной свалке черного властелина. Идти дальше им было не вмочь. Они поискали, где бы отдохнуть. Присели за горой Шлака, но она источала удушливый дым, и все трое начали кашлять и задыхаться. Первым встал Горлум. Отплевываясь, бронясь и даже не взглянув на хоббитов, он уполз на четвереньках. Фродо и Сэм последовали за ним, и вскоре выискалась большая круглая яма, закрытая с запада насыпью. Там было, как и везде, холодно и гадко. На дне радужно лоснилась маслянистая лужа. Там они и приткнулись, в надежде хоть как-то укрыться от всевидящего ока. День тянулся медленно. Нестерпимо хотелось пить, но они лишь смочили губы водой из фляжек, наполненных в ручье. И он, и каменная расселина казались им теперь прекрасным видением.